Анна Белинская. Гадалка для холостяка. Глава первая. Богиня автовокзальной столовки и расточительница ломбардов. Из полудремы меня выдергивает отбивающий на столе чечетку вибрирующий телефон. Приоткрываю один глаз и обреченно закатываю его обратно. Перерыв между парами я хотел потратить на 15-минутный отдых, а придется выслушивать очередной бред. Протерев ладонью лицо и взъерошив волосы, принимаю звонок. «Да, слушаю». «Илюша, это ты, сынок?» Умирающим голосом спрашивает Аглая Рудольфовна, моя бабушка по материнской линии. «Я бабуль, я...» Прикрываю рот и зеваю. «Ох, что-то не признала тебя, милый!» — ропщет бабуля. «Я тебя не отвлекаю!» У меня перерыв, слушаю внимательно. Бросив взгляд на наручные часы, замечаю, что до семинара у бакалавров-третьекурсников остается менее 7 минут. А значит, с минуты на минуту аудитория наполнится голдящими студентами. «Ох, хорошо, милый!» — кряхтит Аглая Рудольфовна. «Бабуль, что случилось?» Устало смотрю в окно. Мелкий снег ненавязчиво кружит в воздухе, убаюкивая. Конец марта, но в Москве не пахнет весной. Пахнет очередной депрессией и авитаминозом у москвичей. А мне, по большому счету, ровно. Я не поддаюсь погодным провокациям и не жду обещанных прогнозов. Я дышу по типу «живем один раз», так стоит ли растрачивать свое время на лиричное уныние? Мои глаза слипаются, хоть спички вставляй. До полуночи я снимал напряжение в теплом молочном теле очередной моей новой подружки на разок. А после, проводив Веронику Марину на вечер, просидел до 3 часов ночи, проверяя контрольное тестирование у энергетиков. «Ох, все, это конец, Илюш!» — вздыхает Ба. Закатываю глаза и, смачно зевнув, откидываюсь на спинку стула. «Ой, бабуль, это уже 3-й конец. И заметь, только за эту неделю». Равнодушно вещаю и вновь смотрю на часы. Если мы собираемся обсуждать подошедший срок ее кончины, то это может растянуться на годы. Собственно, Аглая Рудольфовна уже как 3 года беспрерывно собирается на тот свет. На этот случай у нее заготовлена сумка, ожидающая в прихожей у двери. «Нет, Ванюш, я чувствую. Ах, в этот раз точно мой час пробил». «Илья, бая, Илья!» Она прекрасно знает, кто я. Когда хитроумная Аглая Рудольфовна называет меня именем моего почившего деда, она лишь предусмотрительно сгущает краски для каких-то своих целей. И я с интересом жду, какова цель в этот раз. «Ах, точно, Илюша, внучок!» Мне снова хочется закатить глаза, но вовремя вспоминаю слова все той же бабули. Когда в детстве она пугала меня байками, что если часто так делать, то глаза могут не вернуться обратно. Не знаю как, но это работает. «Вот видишь, память совсем стала подводить старую, никому не нужную бабку!» Хлопает дверью и громко шаркает тапками. «Ну, конечно. Я все-таки закатываю глаза». С памятью Аглаи Рудольфовны полный порядок. Она помнит, по какой цене продавалась селедка в прошлом месяце. Может запросто назвать курс доллара 6-летней давности и перечислить все дни рождения звезд нашей эстрады, начиная с Шаляпина, того, который постарше. Так что эти сказки про старческий склероз пусть рассказывает своим подружкам по сплетням. А у нее их, к сведению, целый автопарк, вагон и приличная тележка. Это тоже к тому, что она старая, никому не нужная бабка. Бабуля большую часть своей жизни проработала в столовой при автовокзале поваром. Ее знали и уважали все, от шофера до вокзального бомжа. Ей поклонялись местные собаки, которых она подкармливала объедками. Отдавали приветствие сотрудники правоохранительных органов, патрулирующие вокзал за вечерние подгоны остатков колбасных обрезок и мясных вырезок, целомудренно сэкономленных на гуляшах и киевских котлетах для пассажиров. Она одна, без посторонней помощи, готовила блюдо для празднования свадьбы дочери с заместителем мэра лет 30 назад. А потом этот заместитель благодарно целовал ей руки. На пенсию Миронова Аглая Рудольфовна вышла сразу, как пробил пенсионный возраст. Она всю жизнь протаскала кипящие котлы весом с тонну, отчего нахватала кучу всякой хвори. И остеохондроз, и артроз, и сколиоз, и межпозвоночную грыжу. Но сидеть без работы для бабули сродни плену. Поэтому она устроилась в ломбард неподалеку от нашего дома ночным сторожем. Ох, и зажили мы тогда с бабулей. Как вспомню, чего только не было в ломбарде. От банки с ржавыми шпротами до черной икры. Весь конфискованный на таможне товар сплавляли в ломбард. Там он залеживался, уценялся и растаскивался между своими по дешевке. А уж сколько золотых украшений бабуля наклепала из сданных зубных коронок, не счесть. Короче говоря, Аглая Рудольфовна – мировая бабуля, но со своими приветами. Она вырастила меня практически в одиночку. Моя мать родила меня, когда ей только исполнилось 18. Поздний ребенок Мироновых Аглаи и Ивана был долгожданным, но, как говорит сама ба, бесполезным и, как оказалось, ненужным. Мать попила кровушки у деда с ба в детстве и, только закончив школу, родила меня, Илью Миронова. Кто мой папаша, известно лишь моим ДНК. Но они упорно молчат, так же, как и моя мать. Сбагрив меня своим родителям, молодая мамаша улетела в Сочи устраиваться горничной на Красной Поляне. Там она познакомилась то ли с Возгеном, то ли с Гургеном, и там же обитает по сей день. Ба с дедом до его смерти воспитывали меня как могли. Я ни в чем не нуждался даже в материнской любви. У меня было все, что нужно мальчишке: любовь близких, уютный дом, горячая еда, велосипед и дедовский армейский бушлат, который я периодически примерял. А когда набегами к нам заявлялась мать, я испытывал панический страх. Мне казалось, что каждый раз она приезжает, чтобы забрать меня с собой. Но, как оказывалось, мать приезжала рассказать, как они с очередным мужем хорошо живут, похвастаться нарядами и занять у бабушки денег. «Бабуль, ты опять начинаешь, ближе к делу, у меня пара начнется через несколько минут». Раздраженно бросаю. «Я уважаю, люблю и ценю Рудольфовну. Для меня она была, есть и остается самым близким родным человеком на свете, ради которого я готов свернуть горы. Но когда она заигрывается, я не поощряю». «Да-да, сынок, я хочу, чтобы ты сегодня ко мне заехал», — просит Рудольфовна и демонстративно начинает кашлять в телефон, отчего мне приходится отвести трубку подальше от уха. Так происходит всегда, когда возникает экстренный случай. Мы с ба условились, что я навещаю ее два раза в неделю по будним дням и один выходной. Но если возникает критическая ситуация, я, безусловно, всегда на старте. На этой неделе тариф посещений израсходован, поэтому у бабули в загашнике остался лишь чрезвычайный случай. И она им решила воспользоваться. «Что случилось?» «О, это не телефонный разговор, Илюш, приезжай и поговорим», — кряхтит Рудольфовна. Размышлять и спорить мне уже некогда, потому что я уже слышу, как двери начинают стекаться студенты. «Ладно, ба, заеду после 7, годится?» «Годится, сынок, годится, милый, не забудь про товар». Очень даже живенько бросает вдогонку ба и отключается, будто только что не умирала. Усмехнувшись, ставлю на телефоне напоминалку «товар» и поворачиваюсь на звук вваливания в аудиторию первых студентов.